мне сейчас будет лучше. Медленно сердце его словно набирало силу, согревая кровь. Лицо светлело. Там, в этой степи, такая тьма, хоть глаз выколи. Хоть глаз выколи! Вдруг воскликнул Грошев. Слова его были беспорядочны, торопливы. Где там наши мины, а где немецкие? Никто не знает и, наверное, знать не может. Это степь под Харьковом, о Боже! Она, говорят, переходила из рук в руки раз пять. Говорят, дорога поворачивала под прямым углом, понимаете, под прямым. Он раскрыл ладонь левой руки и указательным пальцем правой изобразил прямой угол. Одним словом, шофер первой машины, возьми и срежь этот угол. Та, что срезала, проскочила, а вторая пошла вслед и подоспела ко взрыву. Он замолчал. Казалось, еще мгновение, и лицо его исказится. Наши были во второй. Говорят, Кожавин еще жил минут 20, но рана была велика, крови не осталось. И все 20 минут, будто не меркло сознание, очень просил сделать что-нибудь. Грошев вдруг оперся о подлокотники, попробовал встать, но, видно, сил не было. Завтра туда вылетает группа наркомендельцев. Вы представите отдел, Николай Маркович. Поклонитесь праху. Семья Михаила Дмитриевича знает? Нет, разумеется. Надо сказать, может, жена захочет поехать с вами. Вечером они поехали на Мещанскую, где-то у самой выставки стоял большой дом нарком внешторга. Михаил Дмитриевич жил там. Пока ехали от Кузнецкого до выставки, не проронили ни слова. Как войти в дом? Что сказать? Тьма сгустилась внезапно, и один за другим проплывали мимо траурные дома. Машина остановилась. Здесь. Подъезд без света. Да и площадки на этажах тоже затопила тьма. Звонок короткий. Не встревожить бы самим звонком. Кто это? Женский голос, заметно усталый. «Простите, одну минуту. Входите, входите, пожалуйста». У темноволосой женщины мокрые руки, и она их заметно стесняется. Стирала. В открытую дверь видна ванночка с бельем. Взглянула, все поняла, и все осталось в глазах. В них уже поселилась тревога. В остальном только печальная внимательность. Печальная. «Заходите, пожалуйста. Вот сюда». Дождалась, когда сядут вошедшие, села сама. В комнате мало света, и мокрые руки, горестно сложенные, которые она забыла вытереть, заметно отсвечивают. Как немало слов, которые должны быть произнесены, их надо сказать. И самое страшное, то, что следует сейчас сказать, должно напрочь исключить это слово. Это страшное слово, но не должно быть неправдой. Произошла авария. Кажется, ранение. С рассветом вылетаем. Быть может, вы с нами? Да, да, конечно. Тишина. И в комнате рядом тишина. Железо прошло по-живому. И женщина, что сидит напротив с мокрыми руками, вся ушла в себя. Стыдливо ее горе. Утром, когда на ветреном поле аэродрома уже по-сентябрьски желтом стоял самолет с запущенными моторами, принесли газету. Четвертая полоса известий. 100 строк. Чтобы вот так увидеть в траурной рамке имя человека, которого не только ты в сердце, но и в сознании своем считаешь живым. Газета обошла всех, кроме женщины в темном пальто, что одиноко стоит в стороне. Какой у нее была эта ночь? Как она поняла те несколько слов, что были произнесены вчера? Все так же сурово прекрасно и как будто спокойно ее лицо, только в глазах страх. А потом 3 часа полета, и темно-зеленое море леса, и желтое море сентябрьских полей уже сжатых, а потом был степной поселок, улицы, мощенные булыжником, дощатые заборы, В эту сентябрьскую сушь серебристо-серые, невысокие дома под железом, тронутым ржой, дежурная труба кирпичного завода. И на свежевырытой земле, еще рыхлой, не успевшей обветриться, три гроба. Два заколоченных, один открытый. Бледное лицо, неестественно бледное, и эта шея с родинкой у самой мочки уха и матово-русые волосы. Если бы не кровь, запекшаяся на губах, можно было бы подумать, что они сейчас раскроются.